Глава 45. Кирок не видно. А в это время в мармеладном замке. «Это Пегги Пигвигл не выставила наш кирок в витрине кондитерской. Или что-то пошло не так. Но ведьма Гламбурга явно не видит наш кирок, душечки. Так ведь?» «Интересно, что пошло не так?» Беззаботно поинтересовалась Карен с сырной теркой. «Тихо!» рявкнула главная Карен. «Только одна ведьма видела наш кирок, кроме Веги и ее подружек. И это кондитерша в пироги-пирожные, вот и все. Ты уверена, что отправляешь письма по адресу, душечка?» Карен, похожая на торт, старательно закивала. «Ну, конечно! Кондитерша пирогов-пирожных, вот и все, живет в необычайно жаркой печке в пирогах-пирожных, вот и все. По адресу Водосток, город Гламбург, Гламурный проспект, 87. «Но наши письма до нее явно не доходят, душечка!» завопила главная Карен, и ее лицо стало пунцовым. «А больше никто во всем Гламбурге не видел кирок!» «Не понимаю, в чем тут дело?» пробормотала Карен, похожая на торт. «Совершенно не понимаю!» «Гламбургский вестник. Френ огромная! И это огромная проблема для передачи каждой крошки по крошке. Френ все еще гигантского роста и с каждым днем становится больше и больше. Это создает немалые трудности для жителей Водостока. Во-первых, мы уже чуть не тонем в волшебной пыльце. Во-вторых, есть опасения, что фея Френ лопнет в любой момент. Также сложности возникли со съемками передачи каждой крошки по крошке. У Френ теперь огромные ручища, и она постоянно ломает посуду. На сегодняшний день она испортила 11 фейских духовок, 8 фейских холодильников, 95 тысяч фейских ложечек. Некоторые считают, что Френ должна уйти с передачи, но никто не осмеливается сказать ей это в глаза. Все боятся, что она их завалит пыльцой. Наша журналистка вчера отважилась поговорить об этом с Френ. Журналистка. Мне кажется, вам стоит покинуть передачу каждой крошки по крошке. Френ. Что? Журналистка. Ой, ой, у меня все глаза в пыльце. Конец интервью. Внимание! Нам сообщили, что наши конкуренты «Новости Сереброка» проводят кампанию по возврату в пироги, пирожные, вот и все, корзинок. Простите, что мы думали, вы злые ведьмы и ушли в верхний мир. Хотя на самом деле вас засосало в шляпы. Первые корзинки с пометкой «Вернуть отправителю» уже начали приземляться в Гламбурге. Корзинки тяжелые. Они рушат каминные трубы, разбивают окна, опрокидывают статую, сбивают с ног людей и с толку кошек. Будьте бдительны,